Она засунула его в машину и посмотрела на меня. Видели новое происшествие в сети? Нет, а что случилось? Вот ссылка, сами посмотрите. Техник немного опоздал на работу, а когда пришел, там такое. Я посмотрел ссылку. На записи техник заходит в раздевалку техников. Практическую полную копию той, в которой работал я. Внутри все залито кровью, все местные техники мертвы. Они пытались обороняться, многие умерли с оружием в руках, но стрелять в таком небольшом помещении однозначно не стоило, от страха многие вместо МЗИМа попали своих соседей. Впрочем, от характерных следов когтей МЗИМа умерли многие. МЗИМ или МЗИМы перебили целую техническую секцию всего за несколько минут. После окончания записи я посмотрел на техническую схему станции. Раздевалка соседней технической секции находилась на том же уровне, как и та, в которой я работал. Это значило, МЗИМы поднялись еще на 3 уровня выше. Хотя СБ написала в сети, что уровень с МЗИМами заблокирован полностью. Кстати, а МЗИМы могли и разделиться. Один в одну раздевалку, второй в другую. Вот только я не пошел на работу сегодня, а больше в раздевалку никто попасть не мог. Впрочем, для второго МЗИМа это не стало проблемой. Теперь на станции осталась только третья техническая секция. Самая большая по количеству техников, но она располагалась она наверху станции. Внизу же из техников остался только я и техник, что выложил запись в сеть. «Видели, что творится?» — спросила хозяйка. «Видели», — ответил Ники и побледнел. Его можно было понять. Зрелище в раздевалке было еще то. «Где вы с ним повстречались?» — спросила она меня. «Вчера внизу. Страшно. Он ведь и здесь может появиться. Слушай, а ты говорил, что девушки его видели и остались живы?» — спросил Ники. «Говорил, так и было. Он видел их, но не тронул». «Повезло», — сказала хозяйка. «Да не думаю, у них есть какой-то план, и они его придерживаются. Случайные прохожие МЗИМов не интересуют, и они их не трогают». «Хорошо, если так», — сказала хозяйка, а про себя продолжил, «а вот техники интересуют и даже очень». Не просто так они появились в раздевалке техников и перебили всех. Получалось, что нас кто-то специально отправил всех на убой. Это был просто подарок для МЗИМов. Сколько бы они нас еще отлавливали по разным местам. Здесь же нас подали им на блюдечке с голубой каемочкой. Нате, кушайте, не облипайтесь. Запись вскоре удалили, но многие наверняка ее просмотрели и скопировали себе. Волна возмущения в сети тем, что происходит на станции, после этого видео выросла. Чем занимается командование флота, было непонятно. Что за идиотские приказы спускают вниз, мне тоже было непонятно. МЗИМы сейчас на станции творили, что хотели, и творили это совершенно безнаказанно. В какой-то момент у меня появилось подозрение, что МЗИМы работают на ротанскую разведку, пытаются таким образом вернуть СБ обратно на станцию, чтобы ослабить таким способом охрану тюрьмы, но это сильно смахивало на паранойю, и я отбросил эту мысль по двум причинам. Первая причина — слишком сложно. Вторая — МЗИМы ценят свою независимость и вряд ли станут связываться с разведкой младшей расы. Может выйти весьма накладно для них. Хотя то, что происходит сейчас на станции, можно расценивать как нападение старшей расы на младшую. Впрочем, меня совсем не интересовали разборки между ними. У меня своих проблем хватало. Первая из них — как свалить со станции. Сейчас желающих покинуть станцию однозначно хватало. Для того, чтобы расторгнуть контракт с флотом, было нужно соединиться с центральным Искином флота, вот только внешней связи не было. Видимо, СБ все отключило. С другой стороны, барам и магазинам нужна была доставка товаров, и они должны были как-то отправлять заявки поставщикам. Значит, внешняя связь у них должна быть. Вот только никого знакомых среди них, кто мог предоставить возможность выйти в Галанет, у меня не было. Впрочем, были еще техники, занимающиеся разными внешними заказами на верфях станции, у них точно должен быть доступ к Галанету, но вот были они на флотских контрактах или нет, было неясно. Знакомых среди них у меня тоже не было. Взломать бар какой-нибудь? Или все-таки подождать? Ломать, наверное, не стоит, ситуация пока не критическая, как бы после этого проверку не назначили по линии СБ. Простой техник, а сумел обойти блокировку СБ. Хотя у них явный дефицит кадров, как я понял. «Блес, мне нужно отскочить ненадолго», — неожиданно сообщил Ники, все время находящийся рядом. «Так иди, я ведь не твой начальник». Он почти сразу исчез из мастерской. Интересно, куда это ему так срочно понадобилось? Не в СБ ли? У меня давно было подозрение, что он сотрудничает с СБ. Вот только с каким? С местным или полицейским? Полицейскому я вроде как был не уже интересен, но он прилип ко мне еще на станции Элзаби. Рина или Зари попросили за мной присмотреть. Они могли. Странно, что остальных никуда не отправляют. Обучают с прибавкой в зарплате и держат здесь. Вот держи, все готово. С тебя 100 кредов, сказала хозяйка мастерской и вернула мне комбинезон. Вообще, это было дорого, и можно было купить новый комбинезон, но я к этому привык. От порезов на плече не осталось и следа, комбинезон теперь выглядел как новый. Выйдя из мастерской, я решил, что мне пора вооружаться. Внизу станции осталось всего два действующих техника, один из них я, кроме того, рядом жили как минимум два десятка техников, как бы мзимы не пожаловали в гости. Шансов отбиться от двоих мзимов у меня не было, но это не значило, что не нужно ничего не делать. Глава 18. Прихватив меч из каюты, я направился в ближайший оружейный магазин. В магазине оказался аншлаг. Сразу десяток разумных решили приобрести оружие. Двое продавцов показывали оружие. Пришлось ждать своей очереди. «Что для вас?» — спросил замотанный продавец. «Мне нужно меч отремонтировать. Не всегда срабатывает заточка в последнее время», и показал ему меч. «Боюсь, мы ремонтом такого оружия не занимаемся». «А кто занимается?» «Спроси у него». «Следующий». «Что для вас?» «Мне пришло сообщение на нейросеть с контактом». «Спросить Стива Откара», — гласила приписка в конце. «Стив?» Вызвал его, выйдя из лавки. «Кто это?» «Я Откара. Мне нужно монокулярный меч посмотреть». «Приноси». И он отключился, на нейросеть пришла карта станции с отметкой оружейной лавки. Все бы ничего, но лавка располагалась на уровне, с которого нас с Ники прогнали СБшники и запретили там появляться. Впрочем, они меня сами потом туда проводили и нажал кнопку подъема на нужный этаж. СБшники в этот раз мне не встретилось у лифта, и я без проблем добрался до нужной мне оружейной лавки. В этой лавке не было ажиотажного спроса на оружие, Стив одиноко прохлаждался за прилавком. Вообще, на этом уровне было полное спокойствие и тишина. Заметив у меня оружие в руках, он спросил: «Это ты недавно вызывал?» «Я». «Показывай, что за проблема с мечом». «Не всегда срабатывает заточка». «Запустил ты оружие», — сказал он, рассмотрев меч.